Глава вторая. Бульдог Юрий Святославович сидел на диване и тихо разговаривал с дочерью. Василиса слушала, кивая. Изумрудные волосы искрились в мерцании экрана. Я обошел висящую в воздухе световую плоскость. Когда проходишь сквозь экран, по телу с потрескиванием пробегают искры. Детям даже нравится. А меня это злит. Может, в будущем полюблю. «Ждете новостей?» – спросил я. «О покушении?» «Никто о нем не знает», — ответила Василиса. Она стала со мной куда вежливее и внимательнее. «И не узнает». Я глянул на экран. Там шел непрерывный инфопоток. 6 окон, расширяющихся и включающих звук, если сфокусировать взгляд. В одном окне изящные длинноногие девушки с серебристой кожей плясали посреди огромного стадиона. Временами стадион разражался криками, существа на трибунах вскакивали, вздергивали руки, щупальца, лапы. На поле стадиона вспыхивало темное дымное пламя, и одна из фигур исчезала. В другом окне медленно и величаво плыл патрульный крейсер стерегущих. Где именно он находится, понять было невозможно. Звездный узор тонул и искажался в засветке силовых полей крейсера. К чему эта трансляция, понять я не мог. Может быть, год назад стерегущие выдали сигнал, забыли остановить. А прервать их, конечно, никто не рискнул. Третье окно показывало джунгли, из которых всплывали к небу причудливые фиолетовые облака. В четвертом беседовали в студии 2 гуманоида. Один во всем походил на человека, либо землянин, либо хро. В пятом шел дождь, в котором плавали смутные тени. В шестом тряслись и падали здания. Городок был небольшим, скучным и даже непонятно, разрушали его враги или решили снести и перестроить обитатели. «Последние новости о землянине Юрии Святославовиче Павлове и членах его семьи», – попросил я. Окна рассыпались и собрались в одно. Юрий Святославович стоял на палубе морской яхты, рядом со столиком, где в ведерке со льдом охлаждалось шампанское. Он оказался мужчиной крупным, но мускулистым, физически выглядящим лет на 40. На нем были черные плавательные шорты, максимально скромные и демократичные, словно из самого дешевого магазина. Рядом стояла топлес эффектная блондинка неопределенно юного возраста, очевидно, погибшая супруга миллионера. В сторонке на шезлонге лежала Василиса, подставляя солнцу спину и крепкую загорелую попку. То ли она была совершенно голая, то ли в совсем микроскопических стрингах, я не разобрал, хоть и покрутил взглядом картинку. Рядом с сестрой сидел мрачный Святослав в своем моряцком костюмчике, уткнувшийся в планшет. Я поискал глазами бульдога, но не нашел. «Очень достоверно», – порадовался я. «Вась, у тебя прекрасная фигура». Девушка фыркнула, Святослав хихикнул. «Уверяю вас, даже поверхностный генетический анализ будет верным», – сообщил бульдог. «И это не клоны, нет». «Но кто-то не обманулся». «Да, кто-то не обманулся». «Скажите, а почему все личные каналы знати такие однообразные?» – спросил я. Рестораны, путешествия, скандалы, секс. «Обыватель имеет свое представление о том, чем занята элита», – ответила Василиса. «Если ему показать правдивую картинку, все равно не поверит». Я подумал и решил, что девушка права. Несколько самых влиятельных людей и нелюдей, которых я знал, вели удивительно скучную жизнь. Даже мои будни выглядели увлекательнее. «Надеюсь, пока Таа Джон вел вас ко мне, он принял все меры предосторожности», – сказал я. «Это помещение хорошо защищено, но ваш дом, вероятно, тоже охранялся?» «Наши лица не фиксируют системами наблюдения», — сообщила Василиса. «И поверхностный генный контроль тоже увидит других». Мальчик Святослав глянул на сестру с сомнением, но промолчал. На экране тем временем фальшивая Василиса плавным движением встала с шезлонга и картинно потянулась. Все-таки она была в стрингах. Может быть, стринги из плиз, шнурков от ботинок, но они все же имелись. Настоящая Василиса поймала мой взгляд и нахмурилась. «Тао Джон активирует один из имеющихся планов укрытия», — сказал бульдог. «Думаю, к утру мы сможем покинуть ваш дом». «Хорошо», — сказал я. «Исключительное любопытство. Кто же вас так не любит?» «Конкуренты», — рявкнул бульдог. «И все же. Вы не военный магнат, не лезете в политику, даже от землян баллотироваться собирались. Поддерживаете слаживание, сотрудничаете с контролем, делаете крупные пожертвования стерегущим и одобряете думающих. Диаспора землян вас уважает, но и ни один из значимых видов не высказывает неодобрения. «Вкусно пожрать все любят», — сказал бульдог со всей доступной собачьему горлу иронией. «Вот именно. Вы всего лишь производите земные деликатесы. 4% всеобщего рынка деликатесов. Это немало, но...» Пес промолчал. Зато заинтересовалась Василиса. «Вы 10 минут назад ничего о папе не знали, а сеть у вас выключена и имплантов нет». Я пожал плечами. «Куда я лезу? Зачем?» «Нет тут вообще сети», — сказал я. «Этаж экранирован. Только запросы и новости через информационный шлюз». Она все равно упрямо смотрела на меня. «Ну ладно, допустим, особой тайны тут нет». «Архивированная память», — пояснил я и постучал себя по лбу. «Пептидные цепи надежные, но разворачиваются долго». Василиса оживилась и закивала. «Ну что ж, она не дурочка». И не девочка-пустышка из высшего общества, кое ее представляет обыватель. «На полках коробки», — я показал, где именно. «В них стандартные военные пайки для землян, некоторые даже вкусные. Животным тоже можно. В том вот шкафу бухло, но только собаки не пьют. А зато и двери кухня, но я там редко бываю. А зато и сортир и душ. Не уверен, что есть туалетная бумага, но беда работает. Спать можете на диване или дальше в комнате. Вон по тому коридору. Там есть кровать и постельное белье». Сам не знаю, зачем я сделал одну гостевую спальню. Наверное, случилась минута слабости. «А вы?» – спросила Василиса. «Моя спальня там». Я указал еще один коридор, отходящий от гостиной. «Я вас до утра не побеспокою». Тихий мальчик Святослав отложил свой планшет и спросил. «А если нас придут убивать?» Я подумал. Мгновение. «Ну, сопротивляйтесь, зовите на помощь, предлагайте выкуп, вызывайте к милосердию, молитесь, в конце концов, вариантов масса». «Блин, вы такой позитивно, обосраться можно!» — воскликнул Святослав и на мгновение стал походить на нормального пацана. Я усмехнулся и вышел из гостиной. Одно из преимуществ моей скучной в последние годы жизни – я вызываю у женщин живейший интерес. Причем не обязательно рассказывать про себя. Они сами что-то чувствуют. На интуитивном уровне, наверное. Так что я принял душ, лег на кровать и включил старый видовой фильм о природе Земли. На экране сменялись леса, моря, водопады, вулканы. Очень красиво, пусть даже технологически отстало. Дверь приоткрылась минут через 10. Василиса осторожно заглянула, посмотрела на меня, на секунду замялась и вошла. Прикрыла дверь. «Уверена, что отец уснул?» – спросил я. «Уверена, что это не его дело», – тихо ответила она. Она, разумеется, была права, а еще я не сомневался, что Юрий Святославович лично отправил бы ее ко мне, задая на вопрос. Или она задала. Блузку с нее снял я, брючки она стащила сама вместе с трусиками. В отличие от публичного двойника, Василиса носила вполне скромное белье. Может быть, тоже модный тренд. Я не такая, я скромная девушка-труженица. Я когда-то отслеживал, потом надоело. Вела она себя очень смешно, явно стараясь выглядеть опытной и умелой женщиной. Целовалась так, словно собиралась откусить мне язык. Двигалась с энтузиазмом, вполне заменяющим подлинную страсть. И, в общем, была девчонкой приятной во всех отношениях. Я взял ее дважды. Первый раз быстро, подчиняясь ее напору. Второй раз дразнил, доводя почти до конца и отступая, пока она не начала царапаться и повизгивать, борясь между желанием отдаться и выцарапать мне глаза. «Скажи, что ты плохая девчонка», – прошептала ей в ушко. «Я плохая девчонка», – выпалила она послушно. «Очень-очень-очень плохая». Плохой она, конечно, не была, просто не успела еще ей стать, у нее все было впереди. Потом мы лежали рядом, я поглаживал ее упругий животик. Василиса хихикала и говорила, что никто из подруг ей не поверит. «Ты же знаешь, что обращения не наследуются», – сказал я. «Точно?» – спросила она. «Головой подумай». «Конечно же нет. На самом деле обращение – самое лучшее противозачаточное». Она подумала и сказала, что ей плевать. «Ребенка от меня она не хочет, ни обращенного, ни обычного. Пусть отец сам со мной трахается. Даже в теле бульдога, вдруг что получится. А ей просто интересно, и все было шикарно. Если я захочу встретиться, то она прибежит ко мне без трусов в любое время дня и ночи». В общем, то, что ее послал ко мне в постель отец, Василиса даже не пыталась скрывать. Умная девчонка, я ее еще сильнее зауважал. Мы закурили по сигарете с местной расслабляющей травкой. Дым тянулся к потолку, серыми нитями всасывался в решетку вентиляции. Я предложил ей выпить, но Василиса покачала головой. Оказывается, она не пила после полуночи, а сейчас было уже 2 часа ночи. Потом она натянула трусики, сгребла одежду в охапку и ушла. Я лежал, улыбаясь. Последний раз секс у меня был 2 месяца назад. А уж такой искренний и беззаботный, и не припомню когда. Я даже подумал, не нанести ли ответный визит. Я был почти уверен, что мальчик Святослав вместе с бульдогом легли спать в гостевой спальне, а Василиса на диване, метрах в 10 от меня. И тут я понял, что нас пришли убивать. Одеваться не было ни времени, ни смысла. Заварушка явно намечалась серьезная и грязная, так что я натянул только трусы. Пистолет брать не стал. Голый человек с пистолетом выглядит смешно. Зато я снял со стены армейскую рапиру. Холодное оружие, уж не знаю почему, гармонирует с голым телом. Наверное, это идет со времен античной скульптуры. Все эти атлеты с мечами, Давиды с прощами, девушки с веслами. Не, ну, девушки-то ни при чем, конечно. Хотя весло – штука жестокая в умелых руках. Я тихо шел по коридору, прикидывая, где враг нашел слабое место в защите и кто этот враг. У меня стоит хорошая система охраны периметра, а уж в режиме паранойи она скорее сожгла бы пол улицы, но никого не впустила. Но факт оставался фактом. Враг был либо внутри, либо в процессе проникновения, а охрана молчала. В гостиной слабо светилось несколько бра по углам. Василиса лежала на диване, прикрытая пледом. Торчала босая розовая пятка, которую так и хотелось пощекотать. Зеленые волосы мокро поблескивали. Видимо, успела сходить в душ. Так, посмотрим, что там у мальчика и собаки. Я заглянул в гостевую спальню. Тут мягко светился торшер, уже хорошо. Святослав спал, закутавшись в одеяло. В ногах у него лежал храпел бульдог. Нет, прекрасная порода, но шумная. Посреди спальни заканчивали материализоваться 3 воина Хро в черных обтягивающих комбинезонах. Хро очень похожи на землян. Может быть, поэтому так искренне нас не любят. Времени у меня не было совсем, так что я бросился в атаку сразу от дверей, не размышляя и не прикрываясь. Первого Хро я пронзил рапирой в районе грудины. Лезвие взвизгнуло, включаясь. Я рванул рапиру вверх и развалил шею и голову Хро на 2 части. Скорее всего, он был напичкан имплантами и модернизирован, но мозг все равно почти всегда остается в черепушке. Второй Хро в этот момент вскинул хлыст и рубанул им поперек кровати. Видимо, у него была жесткая установка на выполнение задания. Он понимал, что сам не успеет защититься. Ему я отрубил руки, а потом голову. Безусловно, это было верным решением, потому что обезглавленный Хро, фонтанируя кровью, еще несколько секунд метался вокруг, махая обрубками рук и пытаясь ударить меня недоступным уже хлыстом. А вот третий Хро, который был дальше всех от двери, успел отреагировать. Развернулся, выставил руки и всадил мне в грудь кумулятивный заряд с пистолета. Мне выжгло сердце и левое легкое, но еще и откинуло на 2 метра. Второй раз Хро промазал, третий раз стрелять не стал. Видимо, до него дошло, во что он ввязался. Но он был тренированный и очень быстрый, и мне пришлось гоняться за ним по спальне 10 секунд. Мы расколотили торшер и развели кучу грязи на полу, прежде чем я зажал его в углу, сдавил горло и рявкнул. «Кто послал?» Хро закатил глаза и умер. Не то яд, не то мощная установка на смерть в сознании. На всякий случай я вырвал ему сердце, свернул шею и переломал кости в конечностях. Ну ладно, не было никакого всякого случая, просто я разозлился, и даже не за себя. Бульдога Юрия Святославовича хлыстом развалило на 2 части. Я бы сказал, что он не мучился перед смертью, но это было бы сильным преувеличением. Мальчику Святославу повезло еще меньше. Хлыст отсек ему ногу, разрезал тело от промежности до груди, но сердце и легкие были целы, и он еще жил. Беззвучно пускал кровавые пузыри, подрагивал, глядя на меня, но явно ничего не воспринимая, болевой шок. Мне стало чертовски неловко. Я вообще не люблю, когда убиваю детей. У каждого должен быть шанс дожить до старости и наделать всяких веселых глупостей. А тут как-никак мальчик был в моей квартире под моей защитой. Я еще над ним посмеялся вечером, и он хорошо так ответил, живенько, с эмоциями. Я опустил ладони на тонко вздрагивающую шейку и пережал артерии. Может, всего на несколько секунд сократил мучение, но все же стало полегче на душе. Мертвый Святослав выглядел совсем маленьким и беспомощным. Ручки тоненькие, ножки тоненькие, повсюду кровь и кишки. Сволочи, кто-то сильно пожалеет. Я взял с стола аккуратно сложенную детскую тельняшку и вытер с себя свою и чужую кровь. Кожа в том месте, где грудь прожег кумулятивный заряд, чесалась. Один врач объяснил мне, что это нервное, потому что организм пытается хоть как-то объяснить себе происходящее. Выйдя из спальни, я огляделся. Нет, ничего еще не закончилось. Помимо троицы Хрока, мне проник кто-то еще. Затаился. В гостиной было тихо, даже Васька не проснулась. И тут мне стало совсем уж грустно и обидно. Я быстро подошел к дивану, наклонился. Волосы у Василисы блестели не от душа. На диване вообще скопилась огромная лужа, и вся эта вода недавно была в ее теле. Я откинул плед. Ну да. От колен и выше девушка будто сохлась. Превратилась в мумию, плавающую в собственных телесных жидкостях. «Слушай, гаденыш», — сказала негромко, — «ты же понял, кто я. Тебе конец». В гостиной было тихо. Никто не упил от ужаса, никто не подкрадывался ко мне. Вообще я чувствовал, что опасность, поднявшая меня с постели, отступает. На меня заказа не было. Убийца Василиса уходил. Но как? Где он? Я стоял, озираясь, постукивая кончиком рапиры по полу, ждал. И увидел, как полупрозрачная тень скользнула к трубе водовода, прижалась к ней и исчезла, просочившись внутрь. «Свет!» — крикнул я, бросаясь к трубе. «По руке!» Лампы в гостиной послушно вспыхнули, высвечивая трубу, на которую я направил руку. Я успел увидеть, как в бурлящем водном потоке мелькнуло что-то вроде облачка мути и исчезло. Сука, сука, сука! В слаживании сотни разумных и околоразумных форм жизни. Я встретился с какой-то новой и незнакомой для меня. Голова слегка заныла от активирующихся цепочек памяти, но это уже не играло роли, убийца ушел. Сейчас он выльется из крана в одной из квартир или скользнет по обратке в магистральный водовод и унесется прочь из города. Что это за форма жизни? Как он прошел сквозь трубу? Я осмотрел толстенный пластиковый цилиндр. В одном месте поверхность стала шершавой и чуть-чуть влажной. Видимо, здесь он и просочился, вначале из трубы, потом обратно. Налив себе полстакана дешевого бренди, несмотря на гордые надписи, это был очень посредственный синтез Мартеля, я выпил алкоголь залпом и сел в одно из кресел, не пострадавших во время бойни. Я был унижен, растоптан и кипел от ярости. Пусть это и не являлось изначально моей работой, но в моем доме и под моей защитой находились девушка, с которой мы даже занялись сексом, ребенок и собака, и их всех убили. Кто-то за это ответит.